«Вы знаете», — произнес Зайшли, стараясь, чтобы его голос звучал как можно убедительнее, — «я серьезно раскаиваюсь в своих взглядах. Вы дали мне понять, насколько я был неправ. Теперь я постараюсь переубедить других, объяснить им их ошибки. Я вам говорю правду. Я действительно представил себя на вашем месте. Я поддался общему течению, но меня все время что-то смущало во всем этом. Я старался смягчить политику партии. Но это у меня плохо получалось. Теперь я смогу лучше действовать в этом направлении. Я всем с большой трибуны заявлю о том, что отказываюсь от своих прежних взглядов. Я уйду из СНПУ, и за мной уйдут многие другие». «Я ухожу», — прервал его дед. «Нет, не уходите. Подумайте, ведь это грех. Вы в Бога верите? Ведь вы же русский человек, русские наши братья православные. Если даже вы не верите, вы ведь читали Библию, вы же видите, я раскаиваюсь». «У тебя будет время покаяться», — сказал дед и, держа пленника на прицеле, вышел. Снова лязгнула чудовищная дверь, и темнота надавила на глаза раскаявшегося идеолога. Все дальнейшие мысли Зайшлова, как ни крутились, все возвращались только к одной фразе. Надо было просить пулю. Вечером, в разгар обсуждения судьбы Зайшлова в свете того, что решать его судьбу взялся дед, в дверь Бороды вежливо постучали. «Войдите», — пригласил хозяин. Вошел дед, одетый в цивильное, но в кепочке. Козырнул. Для того и головной убор напялил. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» «Слушаю вас». «Товарищ капитан, ваше задание выполнено». Я четко представил себе труп идеолога СНПУ, закрытый в глухом закоулке городского парка. Эксгумация, экспертиза, следы пыток, газетная шумиха, следствие. Дед, старый человек, наверняка оставил улики. Дальше арест, суд, газетный заголовок. Русский ветеран НКВД замучил украинского патриота по заданию Москвы. «Садитесь, докладывайте». «Есть». Через 40 минут дед впустил меня в подземелье к заключенному номер 2. Как и обещал Николай Иванович, тот был готов за одну только надежду на жизнь продать не только партию, родину и нацию, но и мать, отца, жену, детей. Было видно, что он прополз весь незасыпанный землей ход, пока не понял, что оказался в ловушке. Ногти его были изломаны, из-под них сочилась кровь, лицо было в земле и слезах. С момента ареста до моего прихода в камеру прошло каких-то 5 часов. Обработка языка была мастерская. По совету деда я сперва провел допрос, не давая, впрочем, пленному особых надежд на жизнь и выход на волю. Только потом я сделал ему перевязку, выдал скудный паек и объяснил, что его жизнь только в его руках. Если его информация не то что ложна, просто в чем-то неточна, неполна или ошибочна, пуля станет для его затылка желанной гостьей. Не давая ему возможности обдумать эти слова и сознаться во лжи, если ложь была, мы вышли, оставив его одного. «Теперь он все сутки будет вспоминать, где мог ошибиться», — объяснил дед. «Завтра вечером он нам доложит не как сегодня все валом, а с чувством, с толком, с расстановкой, отрепетирует доклад до мельчайших подробностей». «Он не удавится на галстуке?» «Нет, этот жизнь любит, будет цепляться до последнего». «И не соврет?» «Ему будет приятно, если вы вернетесь с задания целые и невредимые. Он за вас молиться будет». «Дрянь человек. Товарищ пастух». На улице дед не стал доставать меня с моим бывшим капитанством и прибег к обращению по конспиративному имени. «Порядочные люди из местных в фашисты не идут. Они работают, да детей растят. Их-то мы и освобождали в 44-м. Их здесь тоже полно. Живут себе, никого не трогают. Хотя, конечно, элемент ненадежный. Все-таки мы для них чужие. Но и своих начальников они не шибко-то жалуют. А фашиста, его сразу видно. Он и ряженый ходит, и факелы носит, и на митингах ораторствует. Вот ты здесь неделю, а уже все это дерьмо увидел. Это потому, что оно себя больно показать любит. А на восток там совсем другая Украина. Там таких фашистов сам народ бьет». Вернувшись, я объявил боцману и бороде: «Послезавтра вечером едем в горы». «Все выложил Зайшлый?» — уточнил дотошный боцман. «Все. Но завтра вечером контрольный допрос. В среду забираем у Тинчанского боеприпасы и деньги, и вперед». «А с генералом что будем делать?» «Пока не решил».